«Квиддич», — повторил я, так сказать, покатал новое словечко по небу. «Запоминай, запоминай», — ухмыльнулся Мороз. «Мы, первопроходцы, но скоро эта хрень везде будет. Посмотрим». Кажется, разговор зашел в тупик. «Ну а раз так, еще по одной, немногим ранее. Какого хрена?» Стоя посередине арсенала в расшнурованных армейских ботинках, Андрей Несвицкий уставился на список участников. «Несвицкий тем, это понятно кто. Клан Калана, местные мытищинские ребята, не из одаренных. Играют исключительно потому, что база близко к дому. Играют, к слову, неплохо, хоть и без огонька. С ними договориться было проще всего. 4 квадроцикла, так 4 квадроцикла. Вот вам, пожалуйста, безо всяких турниров, только слейтесь как-нибудь поэпичней. Команда эвтаназиологи, тоже знакомые. С ними не то что просто, с ними вообще договариваться не нужно. Несмотря на громкое название, они не соперники. Просто 6 мужичков глубоко за 40 с пивными животиками и одышкой. Бегают, ржут, получают удовольствие от процесса. Их ребята Несвицкого и так уберут, безо всяких договоренностей. И без маломальских последствий, потому как старше барона там никого нет. Дальше. Ипслукин, как сразу становится понятно из названия, офисники на выгуле. Тимбилдинг, все дела. Вот только этот тимбилдинг у них проходит каждые выходные, и играть они умеют. И не просто играть, а еще и выигрывать. С ними у Несвицкого бывали, что называется, потные катки. Если взять все их встречи за все время, то получится ничья. И технически их стоило бы бояться, но ао, вот ведь какая незадача, название их команды зачеркнуто. Не смогли приехать и снялись. Должно быть, это как-то связано с обысками на складах продукции. Папенька Несвицкий поспособствовал. А вот дальше. Альта, прочитал Андрей. Это вообще кто? Какие-то проблемы, Кэп? Спросила его Квин, а затем по бесичьей привычке надула и лопнула розовый пузырь из жвачки. Квин стояла у истоков команды Андрея, графская дочка, отец которой вел дела с князем Несвицким. Хотя если уж называть вещи своими именами, то, скорее, уж работал на него. И после того, как дети сдружились на почве страйкбола, стремительно пошел на повышение. Отец Аглай, так звали Квин мимо позывных, проел дочери весь мозг. Мол, так и так, дружба – это хорошо, но дружба нежная, с проникновением и свадьбой, еще лучше. Сватал ее изо всех сил, короче говоря. А Квин в свою очередь уверяла его, что делает все возможное для соблазнения Андрея, но на самом деле в гробу видала замужество. Совсем. И дело тут не в Андрее. Сильная и независимая пацанка, она не подпускала к себе на пушечный выстрел никого. Не из каких-то убеждений, а просто. До поры до времени решила упиваться своей силой и независимостью. Выглядела барышня, понятное дело, броско. Всевозможные перстни, цепочки и ленточки в волосах, кислотно-салатовый автомат, да чего уж там, боевой грим, толстая яркая полоса вырви глазного оттенка оранжевого от уха до уха, не камуфляж, а скорее, наоборот. Что до магического дара, то Квин была чистым физиком, самое то, что нужно для страйкбола, выше, быстрее, сильнее. Самый результативный игрок Несвицкий тем сразу же после лейтенанта Давыдова, но с тем все понятно. Проигравшийся в казино молодой военный, которого князь Несвицкий сперва взял под крыло, а затем отдал сынишке как игрушку, дорогую игрушку, редкую, можно даже сказать, коллекционную. Если бы не азарт, то со своим даром Давыдов рано или поздно дошел бы до службы в тайной канцелярии, теневик, ну или же стелсер, как их называют на Западе. Бесшумная кошачья поступь даже при беге, идеальный слух и молниеносные рефлексы. Ну а самый главный перк, умение в прямом смысле слова становиться прозрачным, когда стоишь без движения. И кстати, все эти умения строго вписывались в рамки правил страйкбола, то есть имба, как она есть. Кэп, повторила Квин, вырывая Несвицкого из раздумий. Проблемы, не знаю, Андрей обернулся на блогершу, которая скакала перед зеркалом в майке и широких армейских камуфляжных штанах, пилила контент между делом. Давыдов, поди сюда. Да, капитан, как бы теневику ни было от этого противно, но Несвицкого обязательно нужно было называть либо капитан, либо Кэп, либо наш бесстрашный лидер, а в идеале бормотать что-то бессвязное, засунув язык ему в задницу. Знаешь, кто такие Альта? Первый раз слышу, честно ответил Давыдов. Хреново, Несвицкий задумался. Кто-то серьезный, спросила Квин и в очередной раз лопнула жвачку. Так давай тогда перестрахуемся и пока не поздно поменяем эту курицу, Девушка мотнула головой в сторону блогерши, на кого-нибудь, кто умеет играть. «Не неси херню», — рявкнул Андрей. Ради этой курицы все и затевалось. Эта курица несет золотые яйца и... Несвицкий крепко задумался, но так и не смог осилить метафору до конца. «Короче, эта курица сделает нас знаменитыми», — закончил он свою мысль. «Ребят, а вы чего такие мрачные?» — крикнула Натуленыш между селфи и селфи. «Что-то не так, все так», — уверил ее Несвицкий. А про себя подумал, что планы придется немного переиграть. «Обратно, во», — крикнул я, указывая на экран и защелкал пальцами. «Во-во-во, смотри, смотрю», — кивнул Мороз и прищурился. «А куда смотреть-то? Вот эта блондинка, видишь, зверюга настоящая, я тебе клянусь». А на экране Стеклова выстроила девок вокруг себя и жестикулировала со скоростью сурдопереводчика. «Как я и ожидал», — взяла на себя лидерство. «Да-да», — поддакнул Чева. «Скув дело говорит, у Тани потенциал огромный». «Друидка», — на упреждение пояснил я. «Алексей Михайлович даже как-то раз соизволил ее лично потренировать». «Ах, ну раз сам Алексей Михайлович», — протянул Мороз. «Ну тогда, да, поверю. Слушай, Скув, а может между собой тоже забьемся, чтобы поинтереснее смотреть было?» «А давай», — согласился я, не отрывая глаз от экрана. «Вот ни малейшего сомнения в победе Альты нет. Вообще, ничуть, нисколечко. Так что за пари с Германом надо хвататься обеими руками. А то ведь девкам квадроциклы, а мне чего, на что поспорим?» — спросил я, на последнюю бутылку граппы. Я аж хохотнул. «Так мы ведь ее все равно выжрем. При любом раскладе». «Это да», — согласился Мороз. «Но ведь сам факт, кто ее на стол поставит, а как тебе такое, Скув?» «А давай», — согласился я и пожал Герману руку. «Лех, разбей. Чего? Чего делать-то надо?» — спросила Юля Ромашкина. Я вроде бы внимательно слушала, но не все поняла. «Значит так», — хлопнула в ладоши Стеклова. «Слушаем меня. Тактика проста, как хлебушек. После свистка лосем несемся в центр и занимаем позицию. Флаг искать не надо». «А почему не надо?» — похлопала глазами Ромашка. «Потому что не надо. Подумай сама», — начала разжевывать Таня. «Флаг блуждающий. Блуждает где-то в центре. Вот все и будут искать его в центре. Ходить, бродить бесцельно. А мы тем временем укрепимся и будем снимать таких вот прознашатающихся, потому что мимо нас они рано или поздно пройдут. Потому что центр, а флаг блуждает где-то в центре и...» «Да понятно, понятно», — прервала бурный поток мыслей ее сиятельство. «С одной стороны, Таня была собрана как никогда, с другой же, возбуждена, как обожравшийся сахара на ночь глядя ребенок. Зачистки трещин, безусловно, нужное, важное и почетное дело. Но сейчас, здесь, во время имитации боевых действий в формате разумный, Стеклова расцвела как никогда прежде. Немного неуместное сравнение, но сейчас она чувствовала себя, как истосковавшаяся в заперти собака, которую наконец-то выпустили побегать по лужайке. «Дальше-то что?» — спросила ее Фанвизина. «А дальше все просто. С меня укрепления и ловушки. Смерть, ты, наши глаза и уши». Рита Смертина хотела было удивиться и спросить, с чего бы вдруг, но тут же вспомнила, кто она такая. Могущественная некромантка, которую сослуживцы постоянно припрягают поднимать из мертвых всякую мелкую живность. И здесь, в лесу, обязательно должна найтись подобная. Белочки какие-нибудь, бурундучки. «Ромашка, ты, нос нашей команды», — продолжила Стеклова. «Поняла, Дольче, да, сможешь устроить дым без огня?» «Смогу», — кивнула Чертанова и даже немного улыбнулась. «Здесь, на полигоне, ее хандра немножечко поутихла». «Отлично», — обрадовалась Таня. «Тогда на тебе контролируемая дымовуха. Дальше, Фанвизина, ты у нас главный стрелок». «МММ», — поджала губки ее сиятельство. «Это потому, что я больше ни на что не способна». «Так по-твоему?» «Нет», — почесала в затылке Стеклова. «Потому что ты, княгиня». «И что? Ну как что? Скажи еще, что тебя с детства не таскали на стрельбище и на охоту». «МММ», — повторила Ольга Сергеевна. Хотела было съязвить, но не придумала как. «Ну хотя бы потому, что против очевидных вещей не попрешь». «Действительно таскали. И на охоту таскали, и на стрельбище. Причем владела она не только огнестрелом, но и на полном скаку умела пристрелить куропатку в глаз из лука». «Ладно», — кивнула она, — «согласна. Действительно, стреляю я явно получше вашего. Никто не спорит. Ну и шама». Тут Таня не на шутку задумалась. Надолго задумалась. Так что Шестакова не выдержала и возмущенно спросила. «Чего шама-то?» «Не знаю», — честно ответила Стеклова. в резерве будешь. Придумаешь что-нибудь полезное, но при этом не разрушительное, так, чтобы по правилам. Постараюсь, улыбнулась каким-то своим мыслям шаманка. Ну и отлично, все тогда, ждем свистка и погнали. Порвем всех, от азарта Стеклова аж ногами затопало. Кто всех порвет, мы всех порвем. Кто всех порвет, а ну-ка, вместе. Мы всех порвем, улыбнулся в камеру Несвицкий и прикрыл за собой дверь. Вот увидите, рожа у Андрюши была красная. Только что он поругался с командой Морозова. Хотя точнее сказать, пытался поругаться. Все-таки люди у графа работали подкованные, стрессоустойчивые и привыкшие вежливо работать с любыми возражениями, даже с такими нелепыми. Несвицкий как мог пытался прожать мысль о том, что с ним поступили нечестно и неспортивно. Правила, дескать, меняются в последний момент, прием заявок должен заканчиваться хотя бы за сутки до мероприятия, и вообще, в ответ его так завуалированно послали нахер, что даже докопаться не до чего. «Просто виртуозно. Выключи пока камеру», — попросил Андрей блогершу. «Потом поснимаешь. Ладно, когда игра начнется? Камаон, Натуленыш не вняла. Сейчас весь самое интересное происходит. Типа бэкстейдж. Выруби», — я сказал. «Ой, бешеный, как черт». Андрей велел своей команде опоздать на контрольную точку, а сам чуть ли не бегом направился к месту, с которого начинал клан Калана. «Короче, пацаны, планы меняются. Ну блин», расстроился глава команды, «квадриков не будет, да будут». От глупости окружающих Несвицкий свирепел все больше и больше. «Будут тебе твои квадрики, если сделаешь все как надо». «Так ведь а как надо?» — нахмурился Калан. «Мы ведь договаривались слиться, разве нет?» «Разве нет?» — грубо передразнил его Несвицкий. «Завали хлебало и слушай. Перед тем, как вы сольетесь, встречаемся в центре и вместе валим группу Альта». Глава 5. Ай-ай-ай. Стеклова подхватила Смертину под руку и рывком поставила на ноги. «Рита, твою мать!» И сразу же потянула за собой, не давая даже листву из волос вытряхнуть. «Давай сначала до места добежим». Кадет Смерть только что запнулась о корягу, пролетела сквозь кусты и затормозила головой о лесную подстилку. Хотела как лучше, это она на бегу сканировала округу на предмет дохлых зверьков, а получилось как всегда. Зато теперь она была еще больше похожа на лесную ведьму. Лосем, как и скомандовала кадет Стекловата, группа Альта пробиралась к центру игровой площадки. Добежать, засесть, замаскироваться, ну а дальше уже все остальное. Где-то здесь резко остановилась Таня и подняла руку. «Почему здесь?» «Шаги считала», — пояснила она. «Игровая зона 2 на 2 километра, и получается, что...» Договорить Стеклова не успела, потому как тут же с юго-запада, а стороны света она вычисляла на отлично, зазвучали хлопки. Пах-пах-пах-пах, деревья неподалеку окрасились брызгами желтой краски, которая и не краска на самом деле, а специальная жидкость магического свойства. Отсюда ломовой средний ценник за игру и настоящая кормушка для зачарователей, алхимиков и артефакторов. Попадая по игроку, эта краска тут же окрашивала его в яркий цеплячий цвет, который среди листвы не заметить просто невозможно, целиком, прямо вот совсем, но не стоит переживать ни за кожу, ни за одежду. Краска также легко смывалась при помощи соответствующего антидота, который, к слову, развеивал бытовое проклятие молчания, которое автоматически накладывалось на выбитого желтого игрока. «Мертвые ведь не орут, реализм, все дела, пригнитесь», — крикнула Стеклова и взялась за волшбу, выплеснув залпом чуть ли четверть всей своей маны. Друидка привела в движение толстенные вековые корни и вырастила на линии стрельбы живую преграду. Почему так много для мага такого уровня? Скорость. Древесный щит буквально выпрыгнул из земли. За секунду, а то и меньше. И тут же по нему застучали первые, более прицельные шарики. «Там двое», — принюхавшись, сказала Ромашкина. «А остальные берут нас в кольцо. Значит, и мы рассредоточимся», — сказала Стеклова. «Рита, а вот теперь настало твое время. Давай. Поднимай всех, кто есть». «Делаю», — кивнула Смерть. «Все-таки мытищи город оживленный, и зверья в лесах не так уж много, а потому Смертиной пришлось довольствоваться одной наполовину разложившейся белкой, кошкой со следами автомобильного протектора на шкуре и мертвым дятлом. С последним оказалось особенно сложно, даже несмотря на то, что Рита управляла своими подчиненными не от и до, в полном ручном режиме, но совладать с крыльями и лететь, когда ты раньше никогда ничего подобного не делал, оказалось довольно сложно. «Вижу одного», — сказала Смерть, закрыв глаза и посмотрев на мир из головы белки. «Вон там», — и указала рукой направление. «Отлично. Шама и Фанвизина, идите и выбейте гада. Сделаем, девочки, крикнула им напоследок некромантка. Следуйте за белкой. Ладно, ответила шаманка, и первая двойка альтушек покинула укрытие. Дольче, дым, как можно больше, в ту сторону, откуда по нам стреляют. Сейчас будет, кивнула Чертанова. Несколько секунд, и по ту сторону корней действительно повалил густой плотный дым. Так, Таня на секунду выглянула из укрытия. Оставайтесь здесь и держите оборону, а мы с Ромашкой на вылазку. Не подведите, девочки. Пузатые, молчаливые и очень-очень желтые эвтаназиологи один за другим грустно брели в сторону основных зданий клуба. Привыкшие к игре для развлечения против равных по силе соперников, они даже не представляли, что их перестреляют так быстро. Даже не поняли толком, как так вообще произошло. Итого их команда продержалась в игре 20 минут, сказал запыхавшийся Андрей, глядя на наручные часы. Вместо 5. Квин от негодования аж жвачку выплюнула. Какого хрена? Действительно, на самом-то деле команде Несвицкого хватило бы 5 минут, чтобы расстрелять этих дилетантов. Более того, Квин или Давыдов справились бы в одиночку, но контент, как много в этом слове. Класс, класс, класс, прыгала на месте Натуленыш, зажав автомат под мышкой и уже пересматривая записанное. Квин, глядя на нее, очень грубо и не по-девичьей выругалась. «Ну что там?» – крикнул Андрей. «Получилось есть кадры?» «О, да», – ответила блогерша. «И много. Я думаю, все войдет. Вообще все. Разбавим вставками из студии с комментариями игроков, и уже не меньше часа эфира будет. Еще и нарезки из этого сделаем для превью». «Андрей, а вам обязательно так орать?» – уточнила Квин, заслышав тоненький визг откуда-то со стороны центра поля. «Слушай, если действительно хотим выиграть», – сказал Давыдов, – проявившись буквально из воздуха, то нам пора выдвигаться и искать флаг. Кажется, ребята там не особо справляются. Ай, черт, рассвирепел Андрей. Худшие опасения подтвердились, и альта все-таки чего-то стоят. Кажется, нужно было сразу же идти вместе с Каланами вместо того, чтобы играть на камеру. А кроме как игрой на камеру все это действо никак не назовешь. С эвтаназиологами разделывались медленно, глумливо и в какой-то мере даже противно. Смакуя беспомощность врага, с шутками и всевозможными прибаутками, примерно так же старшие пацаны при игре в футбол забивают дошколятам голы при помощи задницы. Ну а особенно долго пришлось загонять последнего из врагов, чтобы его подстрелила сама блогерша. Касая до невозможности, шумная и неспособная к передвижению по пересеченной местности. «Так!» – крикнул Андрей. «Все сюда!» И команда тут же собралась вокруг. «Сейчас всей толпой двигаем в центр, занимаем позицию, укрепляемся и ждем, пока». Короче говоря, Несвицкий чуть ли не дословно пересказал план Тани Стекловой. Правда, вот, Таня свой начало воплощать в жизнь вот уже как 20 минут, а он лишь собирался приступить, но лучшего все равно не было. Так что в случае, если альта и впрямь избавилась от каланов, то бой рисковал перейти в стадию, кто кого пересидит. «Засада», — возмутилась Натуленыш. «Но это же скучно, никакой динамики». «Так надо», — пока что спокойно ответил Несвицкий, уже закипая внутри. «Может быть, я тогда поброжу и поснимаю пейзажи для вставок?» «Нет, тогда интервью. Пару вопросов прямо из окопа». «Круто, да, нет, а, заткнись». Наконец, не выдержал княжий сын. «И делай, что тебе говорят. После того, как победим, снимем поле чисто для себя и поснимаем шелухи. А сейчас завали хавальника и исполняй приказы». Наталья испуганно вытаращила глаза. К горлу тут же подступил колючий комок, а на глаза навернулись слезы. «Да ну у-у-у», закатила глаза Квин. «Принцесска изволит реветь, пускай и не принцесска, а реветь Натуленыш и впрямь изволила. В комьюнити, к которому она привыкла, с ней редко так разговаривали. Даже заказчики, те, кто платил ей за рекламу». «Тише», — сквозь зубы процедил Андрей, — «только попробуй нас спалить, идиотка, иди позади и не отсвечивай, все, погнали, хорошо сидим, а учитывая то, как гонит мороз, я даже немножечко захмелел, под Калугой зомби собрались, ребята, в три глотки орали мы, Лич распустился совсем, надо ему навалять, и из Калуги зомби и прогнать, и тут вдруг нашу старую добрую фронтовую прервал пароходный гудок, ту-у-у-у-у-у». Леха аж подскочил в кресле от неожиданности и начал озираться. «Ах-ха-ха-ха!» – рассмеялся Герман. «Не ссы, Алексей Михайлович, это у меня оповещалка такая, чтобы уж точно не пропустить, и мотнул головой в сторону динамика на стене. «А о чем оповещение? Кто-то выбыл?» Мороз прищурился и взглянул на экран. «Я тоже присмотрелся, но не для того, чтобы убедиться в том, что это не девки проиграли, тут у меня уверенность стопроцентная, а так, просто посмотреть, что они вытворяют». Дольче со смертью не заметил, надо полагать, что они прячутся где-то в дыму, но вот насчет остальных был приятно удивлен. Нагибают альтушки, сурово так, бескомпромиссно, аж глаз радуется. Вот, например, ее сиятельство Фанвизина и Ксюша Шестакова сработались так, как никогда прежде. Абсолютно бесполезная в понарошном бою целительница довольно быстро пристрелялась и преобразилась в снайпера, а Шестакова, которой полевой командир альты не придумал применения, в идеальную мишень для отвлекающего маневра. Шама засучила рукава по локоть, так, чтобы светящиеся татуировки мелькали среди листвы. По сути, сама выдавала себя с потрохами и буквально напрашивалась на пулю. Однако, татуировки светились не просто так. Пускай духи не могли остановить снаряд, это было против правил, зато усиливали девушку физически. В данном конкретном случае Шестакова сосредоточилась на скорости. Как только по ней открывали пальбу, она начинала хаотично метаться среди деревьев рваными рывками, практически не оставляя шанса попасть по себе. Буквально дразнила бойцов из клана Калана, а в это время Фанвизина их выцеливала. К тому же, у нее был свой личный наводчик, маленький и нет, не милый, и пушистый лишь местами. Поднятая смертиной белка выглядела, мягко говоря, лихо. Хвост облез, левый глазик выпал, да и лап на остатке всего лишь 3. Ну да не любоваться же ей. Со своими обязанностями белка справлялась на отлично, и уже спустя 10 минут беготни первая двойка альты сняла первую двойку каланов. Тем временем Стеклова для обнаружения противника вместо нежити использовала нюх кадета Ромашки. Выследили, нашли, но, увы, разделаться со своими так же просто им не удалось. Завидев каланов еще издалека, Таня на свою голову решила их запутать. Подбираясь все ближе и ближе, она вовсю сливалась с природой и пользовала друидский дар. То веточкой хрустнет за спиной противника, то кустами шевельнет в совершенно противоположной стороне. Так что, да, каланы действительно запутались. Другой момент, что оба оказались магами земли. И как нормальный маг земли в непонятной ситуации каланы вырастили вокруг себя настоящий пулеметный дот и решили играть от обороны. ВЗЗЗЗЗ, будто бешеная стрекоза, промчался мимо них квидич. Но даже это не заставило каланов вылезти. Ребята ощущали на себе пристальный взгляд Тани Стекловой. Понимали, что она где-то рядом. И тут командиру альты пришлось пораскинуть мозгами. Как выкурить противника наружу, она придумала моментально. Другой момент, что правила игры довольно сильно связывали руки и нужно было выкурить их так, чтобы организаторы не усмотрели в этом нанесение физических повреждений. Так что ядовитый плющ сразу отменяется. И кактусы. Заполнить весь дот изнутри крапивой тоже не вариант. Во-первых, на каланах все-таки амуниция. А, во-вторых, если очень постараться, то за такое можно и притянуть. Крапивный ожог все же ожог. Задачка. Хы, расплылась в улыбке Стеклова. Как знала, что когда-нибудь пригодится. С тем она попросила Ромашку прикрыть ее, спряталась за дерево и достала портмоне с семенами. Из всего многообразия Стеклова выбрала жирную коричневую семечку с белым кончиком. Затем разрядила маркер, достала один из шариков и очень аккуратно, двумя пальчиками, затолкала в него семя. А чтобы краска не вытекла, вырастила вокруг него рандомную растительную оболочку из этой же самой семечки. «Один выстрел», – прошептала Таня, зарядила маркер заветным шариком и прицелилась. Стреляла с колена, на выдохе, все, как учили. Тах, снаряд влетел прямиком в окошко дота и разбился о дальнюю стенку. Каланы в ответ открыли беспорядочный огонь, да только без толку. Таня с Ромашкой уже надежно укрылись, и друидка перешла к волшебству. И где-то там, внутри укрепленной землянки уже пробился росток одного очень странного тыквенного растения. Яцбалиум елатериум или же, если по-русски, бешеный огурец. Бах, раздался первый хлопок, а следом за ним хохот каланов. Кажется, ребята рассчитывали, что с ними будут воевать посерьезней. Однако прошли еще 20-30 секунд и бах-бах-бах-бах. Со стороны могло показаться, что дот – это и не дот вовсе, а микроволновка, в которой прямо сейчас готовится пачка попкорна. В следующий же момент перепуганные каланы выскочили наружу. Перепуганные и склизкие, сейчас они были похожи на новорожденных оленят, которые в первые минуты жизни пытаются удержаться на дрожащих ногах. Перепуганные, склизкие, с ног до головы в семечках, но абсолютно точно без каких-либо физических повреждений. И стоит ли говорить, что бойцы отряда Альта выбили их сразу же? И-и-и-и-и. Донесся визг с центра площадки. Обратно. Скомандовала Стеклова. Кажется, это наши. Таня ошиблась. На самом деле, этот протяжный, словно паутина тоненький, словно скальпель острый и на слух будто бы девчачий визг принадлежал последнему из оставшихся в игре каланов. Минутой ранее он решился на штурм укрепления Альты. Дольче слишком уж расстаралась, и он рассудил так. Раз уж он никого не видит в этом дыму, значит, и его тоже никто не увидит. И в целом оказался прав. Осторожно ступая, калан на ощупь пробирался вперед. Видимость – половина метра, не больше. И да, он чуть не налетел на дерево. Ничего необычного, вот только внезапно на дереве сидел дятел. Будучи человеком сердобольным, он сразу же подумал что-то вроде «бедняжка». Потерялся в этом дыму, и потянул к нему руки, а бедняжка вдруг взял и повернул на него голову, прямо вот на 180 градусов и с характерным хрустом, а потом еще до кучи по-совиному крикнул «Уху!» «И-и-и-и!» Завизжал он и бросился прочь, в дым, наугад и уронив на землю маркер. Впрочем, бежал он недолго, споткнулся обо что-то и кубарем покатился по земле, затем тут же вскочил и обернулся посмотреть, обо что споткнулся, инстинктивно, необдуманно, исключительно ради того, чтобы послать причине своего падения, будь то камень, пень или коряга, отрицательно заряженные флюиды. Вот только ни пня, ни коряги позади не было, а был там, мяу, кот с осиной талией. И-и-и-и-и. Тут визг калана резко оборвался по причине проклятия молчания. Глядя на свою жертву бельмами раздавленной кошки, смерть безошибочно расстреляла его сквозь дымовую завесу. А я ему говорю, Миша, ну тебе же нельзя мучное, ты же не зимуешь, долболюб ты плюшевый, ни к чему тебе на зиму отъедаться, сдохнешь от ожирения и все, а он чего, а он все уе-е-е, да уе-е-е, ту-у-у-у-у-у, еб твою, опять подскочил Леха, еще одни выбыли, улыбнулся Мороз, ну что, похоже, твои девки вышли в финал, вообще не сомневался, отмахнулся я и внимательно уставился на мониторы, Дольче перестала так отчаянно чадить, и теперь мне была видна вся картина происходящего. Рассредоточившиеся для охоты девки со всех ног бежали к центру, туда, откуда и начинали. Противники тоже бежали туда же, но были еще далеко, и у Альтушек явно была фора. Вот они встретились, вот что-то оживленно обсудили. А вот, херасе, Мороз аж выругался от неожиданности. Умница Шестакова направила маркер к небу, нажала на спусковой крючок, и в следующую же секунду флаг Сиреч Квидич сам, по доброй воле, выскочил откуда-то из кустов и буквально врезался в дуло. «Это как?» – почесал репу Герман. «Шарик же невосприимчив к магии. Наверное, тут дело не в магии», – ухмыльнулся я. «Готовь граппу, сиятельство. Мои победят. Это что ты такое сейчас сделала?» – прищурилась Фанвизина. «Да фигня», – махнула рукой шаманка, – «элементарно. Наши оружия ведь не на простой пневматике работают, которая только метров на 10 шарик кидает и точности никакой не дает. Здесь все совсем иначе. Здесь электромагнитная спираль стоит, как в пушке Гаусса. Она снаряд и разгоняет. А я просто запустила ее в обратном направлении, так что теперь она не отталкивает предметы, а притягивает. Никто в группе Альта не нашелся, что сказать. Понятно, уточнила Шестакова. Ну вы чего, ну просто же. Главное, что флаг у нас, дипломатично заявила Стеклова, глядя на офигевшие лица остальных, на базу, бегом. Красный луч Квидича ударил в небо, где бы теперь ни находились альтушки, ну или как минимум одна из них, команда противников точно знала где. Они взяли флаг, на бегу крикнула Квин. «Ай, чёрт, отлично!» — крикнул Несвицкий. «Оно даже к лучшему. Наташенька, засада отменяется, ты рада?» Наташенька не ответила. Во-первых, до сих пор таила обиду. Ну а, во-вторых, бежать наравне с тренированным отрядом ей было ой как нелегко. «Стоять!» – скомандовал Андрей. «Так, Давыдов, давай дуй вперед нас, и сделай так, чтобы мы подоспели на все готовенькое. Скольких перестрелять?» – буднично спросил Стелсер. «Давай четверых, ладно, а нам парочку оставь. Героически ворвемся на базу всей толпой и закончим последних. Как раз динамика будет. Все, как наша блогерша хотела». Говорить о человеке в третьем лице в его же присутствии, да еще и не называя при этом по имени, если этот человек не из знатного рода и за этим не последует никаких проблем, то почему бы и нет, обидеться, да и хрен с ней. «Четверых, значит», — уточнил Давыдов и шмыгнул носом. «Четверых», — кивнул Андрей. «Без проблем», — сказал теневик и бесшумной молнией рванул по лесу в сторону базы группы «Альта». Далее для самых храбрых немного натуленыша и отчаянных пейнтбольщиц. Глава 6. Бой близился к развязке. Я наблюдал. Стеклова выжимала себя досуха, в спешном порядке выращивая укрытие из корней. Большое, полноценное, так что альтушки могли стоять в нем в полный рост. Внутри остались трое, сама друидка, Ромашкина и медитирующая смерть в качестве камер слежения. Остальные разбежались по кустам и взяли на прицел вход в землянку. Тактика простая, но рабочая. Да и потом, защищаться, оно ведь всегда легче, чем штурмовать. Кадет Дольче особо порадовала, залезла на дерево и сныкалась где-то в кроне, за листвой. Порадовала не тем, что умеет лазать по деревьям, хотя навык похвальный и заслуживает пирожка с полки, а тем, что в игре ей удалось отвлечься от своих упаднических настроений. Ну не полезет депрессирующий человек на дерево без веревки с мылом. Ай да Василий Иванович, ай да черный юморист. Короче, Альта ждала гостей, и за гостями я тоже следил. Один из противников отделился от своей группы и с какой-то нечеловеческой скоростью рванул к базе девок. Несся так быстро, что я только и успевал искать его на камерах. Бежал, а затем, совсем недалеко от землянки альтушек вдруг взял, да и пропал бесследно. Теневик, ух, ненавижу. По сути, в качестве врага для меня они беспомощны. Макар Матвеевич может подтвердить, что мои щиты срабатывают вне зависимости от моего желания, так что пробить меня такая вот гадина все равно не сможет. Но, эти твари ведь подглядывают, и подслушивают, а еще воруют или подкинуть чего-нибудь могут. Гранату там, например, или трусы, ну, не грязные, а очень даже чистые, кружевные и компрометирующие кого-нибудь перед кем-нибудь. Не суть, суть в том, что теневики, собаки дикие и крайне неприятные. Официальная версия заключается в том, что они могут становиться прозрачными только в статичном положении, но я-то знаю, нормально они в таком режиме перемещаются. Фонят, правда, как мыльный пузырь, но все равно. И чем сильнее маг, тем быстрее он может в своем стелсе передвигаться. Короче, будь моя воля, то я бы на государственном уровне издал закон, по которому этим гадам надлежит выходить из дома сугубо с колокольчиком на шее. «Слышь, Герман», — уточнил я, — «а это вообще по правилам?» Мороз тут же понял, о чем я, все-таки смотрел ту же самую трансляцию. «По правилам», — кивнул он и отправил в рот сложенный пополам слайс хамона. «Абсолютно любая магия по правилам, лишь бы не калечила. Так-то твои, вон, тоже все свои таланты используют. Только не говори, пожалуйста, что это другое». «Даже не собирался», — ухмыльнулся я. «Один хрен победят». «Ну», — развел руками Мороз. «Сейчас и увидим. За гранд-финал». С тем Герман разлил еще немножечко граппы, мы выпили и вернулись к шоу. Итак, где-то там прямо сейчас невидимый враг пробирался к землянке альтушек, из крыши которой, несмотря на физическое препятствие в виде корней, все так же в небо херачил луч. Учитывая, что через мониторы эту паскудину совсем не видать, наблюдать за действом было напряжно, саспенсно. Вдруг и впрямь залезет внутрь и перестреляет моих, что-то остальные совсем расслабились, сказал Герман и указал на другой квадратик. А там команда противников почти полным составом, кроме теневика, не спеша шагала по лесу. Ребята о чем-то говорили, активно жестикулируя, а прямо перед ними скакала барышня с телефоном и все это дело записывала. «Блогеры, что ли?» «Походу», — кивнул Мороз. «Я эту девицу в команде Несвицкого впервые вижу». «Так это же натуленыш», — внезапно вмешался в разговор Леха. «Я ее сразу узнал. У нее же подписаты, если память не изменяет, 5 миллионов. А когда мы с Морозом резко обернулись на него, застыл с недонесенной до рта оливкой. «Чего? Ты-то, Алексей Михайлович, откуда знаешь лидеров молодежных мнений?» — хохотнул Герман. «Неужто тебе в лес сеть провели? Так у меня вышка нормально достреливает». Пожал плечами Леха и таки съел оливку. «Не жалуюсь, ать!» Вдруг резко вскрикнул Мороз и аж с кресла вскочил. Прозевали. И впрямь прозевали. В тот момент, когда Михеев отвлек нас на своего натуленыша, мои умницы выбили стелсера, и стоял он теперь с ног до головы желтый прямо в дверном проеме, ведущем в землянку. Ну проем, конечно, не дверой, но понятно, короче, как так-то, кажется, Герман уже понял, что проиграл спор. Должно быть, кадет Ромашкина учуяла, предположил я первое, что пришло в голову, это которая высокая, что ли, она самая, зверомаг, да, улыбнулся я. «Зверомаг, По правилам, теневику из команды Несвицкого, знакомая фамилия какая-то, кстати, запрещалось оставаться на поле. Поникший, угрюмый и очень даже видимый для человеческого глаза, он кратчайшим путем пошагал за ограждение, а потому, как нетрудно догадаться, не предупредил своих о том, что план их пошел пёселю под хвост. Так что закончился бой крайне быстро. Не прекращая съемку, противники показушно спокойно приблизились к землянке и тут же попали в засаду. Группа Альта открыла огонь аж с трех разных точек в лесу, а одна из точек внезапно находилась на дереве. Пара секунд решила исход матча. Ах-ха-ха-ха, победил, Василий Иванович, победил. Герман протянул мне руку. На самом деле даже рад. Знаю, что квадроциклы в надежные руки отдаю. Несвицкий злился. Несвицкий ярился. Несвицкий в своем возмущении буквально клокотал, аки проснувшийся вулкан. Ситуация для него сложилась непростая, можно даже сказать говенная. Ну проиграл и проиграл, казалось бы, черт с ним. И плевать на деньги, которые он заплатил блогерши. Легко пришли, легко ушли. Чай не он их зарабатывал. Основная проблема заключалась в том, что Натуленыш вряд ли согласится на второй заход. Возможно, из-за того, что Андрей был с нею груб. Да, точно. Кажется, что-то такое было. Самую чуточку, но ведь всем вокруг давно известно, что девушки склонны к обидам. Но не суть. Суть в том, что если она сейчас уйдет, то уйдет с концами. И хорошо, если просто кинет в игнор, а может ведь и опубликовать весь тот позор, что успела наснимать. Вывод. Ее нельзя отпускать. Ни за что и ни при каких обстоятельствах. Давыдов Андрей нашел, кому поручить это задание. Следи за ней в оба. Смотри, чтобы не ускользнуло. А там что-нибудь придумается, решил Несвицкий. Он уже успел отвести душу на соратниках, как только со всей его команды сняли проклятие молчания. Визжал, как пубертатная девка, топал ногами, раздавал всем подряд обидные прозвища. Ну а теперь решил пересмотреть запись игры и поискать что-нибудь, к чему можно пристать. В конце концов, обжаловать результат потому, что он тебе не нравится, не может даже княжеский сынулька. И, к слову, Несвицкий нашел то, что искал. Вот, орал он рядом со стойкой ресепшн в домике администрации. Ну вот, посмотрите, это как вообще это против правил. А зацепился Андрей за кадры, на которых кадет Шестакова поймала квиддич. Боюсь, в правилах не прописано ничего на этот счет, дежурно улыбаясь, отвечала администраторша. И очень хреново, вы каким местом правила составляете вы? Что тут за шум? Внезапно из соседней двери высунулась красная бородатая рожа. Герман Григорьевич, администратор аж выдохнула. У его сиятельства есть претензии касательно игрового процесса. Герман Григорьевич начал судорожно вспоминать Несвицкий и таки вспомнил. Морозов, владелец клуба и не последний человек в не последнем роду, так что тон пришлось немного убавить, и свое возмущение Андрей выказывал уже без прежней экспрессии. Герман Григорьевич, ну и вы меня поймите, заканчивал он свою мысль. Это прецедент, который заслуживает другой прецедент, а именно переписывание правил игры задним числом. Имело место быть магическое воздействие на игровой объект. Кто-нибудь узнает, додумается, как можно это использовать, и вам все равно придется вносить правки. ХММ, согласен, что прецедент, кивнул Морозов, поглаживая бороду. Я с таким действительно впервые сталкиваюсь. А вот насчет всего остального не согласен. Магического воздействия не было, чисто техническое. И переписывать правила задним числом. Ваше сиятельство, ну мы же с вами из аристократии. Услышьте сами себя. Короче говоря, хрен там плавал. Григорьевич не собирался потакать Несвицкому. И даже более того, ваше сиятельство, будьте джентльменом. Барышни играли достойно и достойно победили. Но тут в домик администрации вошла Стеклова, и джентльмен крикнул. Реванш. Таня сперва обернулась. Посмотреть, не орет ли этот лохматый юноша кому-то у нее за спиной. Оказалось, что нет. Реванш, уточнила она. Реванш, реванш, расплылась в улыбке Стеклова, но тут же посерьезнела. Мне нужно уточнить у командира. Так заходи, моя хорошая, заходи, тут же поманил ее Герман. Тут твой командир. Ага, кивнул я. А это он там истерил за стенкой, он, подтвердил Герман. Молодой, горячий, шумный. Княжеский сын все-таки к отказам не привык. Ага, повторил я. Признаться честно, идея мне не очень нравилась. Будто слепая провидица с клубком пряжи, я уже видел, куда может привести эта ниточка. Кровная месть, война, покушение. Мы это уже проходили неоднократно, а потому, не тронь говно, в лучших традициях мудрецов Востока я назидательно поднял палец вверх, и тогда смрад его не оскорбит твое обоняние, как дисциплинированный солдат стекловой бровью не повела. Выиграли и выиграли, сказал я, на этом все, а тем временем Давыдов прислал на телефон сообщение, в котором доложил о том, что Наталья Левина засобиралась домой и при нем вызвала такси. И без того бешеный Андрей от таких вестей окончательно осатанел и пулей выскочил из администрации. «Где?» — крикнул он своей команде, ошивающейся возле лимузина. «Там», — Квин махнула рукой в сторону домика с надписью «Сувениры», топача как можно громче, так он казался самому себе внушительней. Несветский ворвался внутрь. Натуленыш как раз снимала себя на фоне стенда с безделушками вроде кружек, футболок и брелков с символикой клуба. Не говоря ни слова, Андрей вырвал телефон у нее из рук и швырнул об пол. «Ты совсем больной, заткнись», — рявкнул он, а затем перевел взгляд на продавца, нескладного прыщавого парнишку с огроменным кадыком. «А ты вышел отсюда вон». «Да-да-да-да», — парнишка решил не впутываться и юркнул в подсобное помещение. «Андрей, ты, дурак», — блогерша присела и подняла разбитый в чепуху мобильный. «Куда ты собралась?» «Сука!» Даром что Несветский перестал орать, теперь в его речи появилось эдакое змеиное шипение. «Андрей, не разговаривай так со мной, я боюсь, и очень правильно делаешь», — Андрюша сжал кулаки. «Так куда ты собралась, я тебя спрашиваю, я устала, я хочу домой, ты никуда не поедешь, будет реванш». «Реванш, ты шутишь, а похоже», — ухмыльнулся Несветский, — «ты пойдешь с нами и все заснимешь». Опять ужаснулась Натуленыш. «Нет, Андрей, я никуда не пойду. Посмотри на мою одежду, посмотри на мой макияж. И вообще мне шариком больно в голову прилетело. Я не собираюсь больше бегать по этому лесу. Ты взяла на себя обязательства, Наталья, будь добра исполнять. А ты обещал победить с первого раза. Такой был уговор». «Уговор? Эта сучка смеет что-то вякать про уговор? Да если бы у меня была полная команда, то мы бы и в первый раз победили. Это все ты. Ты только шумела и мешала нам. А как ты думал, Андрей, я же снимала, комментарии записывала. Когда я переводил деньги на твой счет», — подчеркнул Несветский, — «я думал, что получу услугу. Ты, бей или беги, или бей и беги». В мире человеков этот рефлекс чуть видоизменился, и к нему добавилось еще одно «или». Борзей. Именно так и решила повести себя блогерша. Ну хотя бы потому, что сил терпеть больше не осталось. «Чемпион сраный», — крикнула она. «Посмотри на себя, тебя же девчонки уделали в сухую». «Что?» А вот у Андрея выбор между «бей и беги» был куда проще. Только что его оскорбили и буквально смешали с грязью. Ярость тут же застила глаза. Молодой человек уже отвел руку на удар, и тут: «КХМ, у вас тут все нормально?» «Отказ от реванша я решил доставить княжескому сыну лично. Во-первых, как руководитель подразделения. Во-вторых, чтобы обошлось без внезапностей. А то ведь пошлю Стеклову, той чего-нибудь не понравится, зацепится языками, потом не только языками, и будет потом юный господин Несветский из жопы репей выковыривать, а мне разруливать. Так что лучше уж сам. Дело это важное, дело это ответственное». Выйдя из дома Мороза, я первым же делом подошел к команде противников, пожал ребятам руки и поблагодарил за игру. Затем спросил, где обретается их бесстрашный лидер, и двинул по указанному направлению, в сувенирную лавку. А там... Черт, я не застал ни реплики из этого разговора, однако напряжение чувствовалось с порога. Нехорошее напряжение. Что-то вся эта картина мало похожа на итальянские страсти между влюбленными. Скорее, уж это старая добрая бычка молодого заносчивого щегла на девушку. Ту самую, в которой Леха опознал блогершу. «КХМ, у вас тут все нормально?» «Нормально», — рявкнул Звездюк, даже не обернувшись и не посмотрев, кто с ним разговаривает. «Девушка», — уточнил я. «Да, все нормально. Но, судя по тому, как блогерша прятала взгляд, ни хрена у нее не нормально. Вы там на улице такси случайно не видели?» — спросила она, но совсем не для того, чтобы услышать ответ. «Ай, ладно, мне тут все равно ничего не нравится. Я выйду, там подожду». «Понятненько. Что ж, формально при мне ее никто не обижал. Как бы не хотелось взять щенка за шкирку и натыкать в собственную ссанину, это будет не совсем правильно, да и вообще я сам недавно мечтал избежать кровопролития. Но, все вышесказанное никак не помешает мне взять блогершу под свою личную протекцию. От греха». «Подождите», — улыбнулся я как можно доброжелательнее и остановил девушку, когда та уже собиралась пронестись мимо меня в дверь. «Вы же Наталья Левина?» «Да, да, у владельца базы, его сиятельства Германа Морозова, есть к вам деловое предложение. Если коротко, то клубу требуется реклама в социальных сетях, и кому как ни к вам стоит обратиться. Поверьте, вам тоже будет это интересно. Пу-пу-пу. Ну скажи уже, да, и пойдем отсюда, что ли? В конце концов, здесь периодически бывают все аристократы Москвы и даже его величество нет-нет, да посещает», — продолжил я. «Так не составите ли вы нам компанию, Наталья? Это совсем недолго. Ох и недогадливый же народ, эти инфлюенсеры». Пришлось ей подмигнуть, дважды, и еще мотнуть головой в сторону Несвицкого, чтобы до Натуленыша, наконец, дошло, что я ее вообще-то прямо сейчас спасаю от неприятного общества, а то и от чего похуже. «А знаете, да», — гордо вздернув курносый носик, сказала девушка и одарила княжеского сына взглядом, который приберегала для говна. «Мне очень интересно выслушать предложение его сиятельства. Вы меня проводите? А как же? Кстати, меня зовут Василий Иванович», — я поцеловал блогерше руку. «И кстати, тут я обратился к говнюку. Андрей Витальевич, от лица группы Альтай я вынужден отказать вам в реванше. Не сочтите за дерзость, просто у девушек плотное расписание, в которое не входит Рамсы с Золотой, мать ее так, молодежью. Так что с удовольствием, но как-нибудь в другой раз», — сказал я, и мы с Натуленышем вышли из сувенирной лавки. Мужик сказал много всяких разных слов, и все они были прекрасно известны Андрею Несвицкому. Однако в голове засело одно единственное, самое информативное, главное, основное, если так можно выразиться. Отказать. Отказать кому? Отказать ему, отпрыску могучего рода, человеку княжеских кровей, а достоин ли он именоваться таким, если станет терпеть отказы какого-то отребья? Сперва ему отказала эта дрянь, по сути, кинула его на деньги, а теперь еще и какой-то, да кто он вообще? Да плевать, кто-то должен за все это ответить. Прямо сейчас. А вот кто именно, да прямо сейчас и решим. У Несвицкого с собой был не только маркер для стрельбы шариками, но и оружие посерьезней. Пару месяцев назад он стащил из отцовского арсенала один очень любопытный артефакт, очень дорогой, очень мощный, созданный якобы для защиты, но на самом-то деле при правильном применении способный на многое. Несвицкий таскал его с собой, вроде бы на всякий случай, но по факту его грело присутствие артефакта в кармане, как обычную неодаренную шпану радует финка, которую боязно пустить в ход. «Ах вы так», — задыхаясь от злости, прошептал Андрей. «Ну я вам сейчас покажу». Затем вытащил ничем не приметную магическую безделушку из нагрудного кармана, активировал ее и вышел на улицу. Эники-беники. Логичнее было бы сорваться на старике с блогершей, но они уже куда-то запропастились. Зато все эти соплячки из Альты тусовались вокруг своей стрёмной машины. А значит, им и отвечать. Сойдет для начала. «Если я сказал реванш», — процедил Несвицкий, — «значит, бе, реванш», — и зашагал в сторону альтушек. «А для самых храбрых, фанвизина с некробелочкой». Глава 7. Артефакторика хороша именно тем, что накачать любыми магическими свойствами можно любой объект. Впрочем, тем же самым она и плоха, потому что опасна. Ведь любым объектом может вполне оказаться самая обычная виноградина, а любыми магическими свойствами — резкое увеличение объема в несколько тысяч раз при раскусывании. И именно по этой причине правила артефакторики закреплены не в каком-то там негласном соглашении, а непосредственно в Уголовном кодексе Российской империи. Исключения составляют заказы Министерства обороны, тайной канцелярии, так называемая неучтенка, которую аристократы изготавливают и хранят без особых последствий, а вот используют сугубо на свой страх и риск. Артефакт Несвицкого был как раз из такой вот запрещенной опасной неучтенки. По сути, кусочек плотного картона. Написать, нарисовать или нанести на него можно было все, что угодно, но Андрей подсмотрел за отцом и напечатал на этом кусочке картона визитку. Что до действия, то ничего неожиданного. Артефакт был очень мощной и взрывоопасной черной меткой, а активировался довольно просто. Стоило лишь нарушить целостность визитки, например, как будто бы случайно подогнуть ее уголок, и запускался таймер. Не очень долгий, чуть больше 2 минут. Так, чтобы владелец артефакта сумел спокойным прогулочным шагом добраться до безопасного места. «Барышни, здравствуйте. День добрый. Боюсь, нас друг другу не представили», — улыбнулся Андрей и протянул стекловой заряженную визитку. «Князь Несвицкий. Спасибо большое. Внезапно у Тани сработала чуйка. Объяснить себе этот поступок она не могла, но свое спасибо произнесла, выставив руку вперед, будто героиня плаката о вреде пьянства. «Ваше сиятельство», — сказала она, — «свои контакты вам лучше оставить нашему командиру Василию Ивановичу Скуфидонскому. Кажется, вы с ним уже виделись». «Да брось», — хохотнул Несвицкий, все так же продолжая протягивать ей бумажную бомбу. «Бери, пригодится. Сможете связаться со мной по поводу реванша. Наш командир запретил реванш. ФФФ». Времени прошло уже немало, и Андрей начал паниковать. «А мы ему не расскажем», — подмигнул он девушкам. «Хочу еще раз сыграть с вами, но на сей раз в полную силу и на хорошие деньги. Скажем, 12 миллионов, по 2 на человека, если выиграете». Шестакова резко выдохнула, сжала кулаки, развернулась на 180 градусов и уверенным шагом потопала прочь, лишь бы не слышать сладкие речи искусителя. Остальные девушки отреагировали спокойней. «Да, мысленно они уже потратили эти деньги, но только-только заработанное доверие Скуфа оценивалось куда дороже. А если проиграем?» – включилась в разговор ее сиятельство Фанвизина. И ответ на этот вопрос Андрей продумал как нельзя лучше. Он прекрасно знал, как можно запутать девушек. «А если проиграете?» – Несвицкий снова взглянул на Таню Стеклову. «Если проиграете, то вы, милое создание, будете должны мне свидание». Где-то невдалеке раздался протяжный вой. Волков близ Мытищ не видели уже лет так эдак 30, а потому становилось ясно, воет Шестакова. «Спасибо, но нам не подходят такие условия». Стеклова опять врубила режим терпеливого робота. Все так же, как и там, в операционное института во время допроса дудкой. Односложные фразы, взгляд мимо и мимика на ноль. «Ну не будьте вы такой снежной королевой», — улыбнулся Андрей, а про себя подумал. «Сука, времени почти не осталось, секунд 30, и рванет. Если разделается с бомбой прямо сейчас, то только и успеет отойти быстрым шагом». А потому Несвицкий решил перейти к действиям и запихнуть визитку Стекловой в карман самостоятельно. «Дескать, ты не сама взяла, потом найдешь случайно». Собственно говоря, он уже протянул руку, что сделать это, но вдруг уперся в какой-то невидимый барьер, да и звуки вокруг резко утихли и стали глуше, будто ему на голову нахлобучили ведро. «Эй!» – заорал он и ударил по барьеру. «Эй, какого хера?» Девушки тем временем попятились от него. «Какого хера, эй? Выпустите меня, выпустите!» «Ну что могу сказать? Кабы артефакторы Несвицких зарядили свою бомбу чем-нибудь другим, то быть беде. Но они, по всей видимости, задумывались об инсценировке несчастного случая и выплеск сырой магии, самое то. Поди потом докажи, что это у жертвы какой-нибудь артефакт не коротнул. Так что вот, а сырая магия, это моя стихия. Смерть чувствует мертвечину, Стеклова по-свойски базарит с кактусами, Фанвизина, раз взглянув на человека, диагностирует ему дюжину болячек, а вот я, это я. Как только молодой князек запустил свой таймер, я почувствовал это сразу же. Как? Легко и просто. У меня на такой случай что-то типа ментальных усов есть, мяу-мяу. Вот я и ощутил, как срец, который в своем обычном состоянии равномерно размазан по пространству, как масло по хлебушку, и который я собираю для своих атак, вдруг взял и потек в одном направлении, начал собираться и копиться в одной точке, а именно в руках у этого ублюдка, и явно с тем, чтобы впоследствии рвануть. Выскочив на улицу из домика администрации, я тут же понял всю ситуацию. Гад пытался буквально впихнуть Стекловой какой-то кусочек бумаги. Решение пришло моментально. Я просто взял и нахлобучил на этого урода купол. Не купол даже, а шар. В таком же мы с Эльтушками пролетели сквозь портал трещины. Все-таки асфальт у Мороза тут не казенный, и зачем ему, спрашивается, после взрыва асфальт перезаливать? Выпустите меня. Несвицкий бился о барьер с отчаянием загнанной крысы. Кулаками дубасил, ногами и даже головой. Материться начал далеко не по-аристократически, но при этом и без пролетарской выдумки. Так, чисто срамные органы перечислял. Откройте, выпустите. А потом вдруг, хлоп, контуры барьера резко обозначились красным. Как будто лягушка в микроволновке взорвалась. Никогда не взрывал лягушек в микроволновке, если что, но именно так себе всегда это и представлял. Земля, как говорится, пухом. Ой, пискнула за спиной Натуленыш, зачем-то вылезшая обратно наружу. «Ой-ой-ой», – пробасил следом Герман. «Княжеский сын, это, конечно, масштабно и значимо, но сам случай чуть ли не бытовой, и потому вместо тайников Морозов вызвал самую обычную полицию. Звонить и поднимать министров тоже было совершенно незачем. Потому что, ну вот если разобраться, что случилось-то вообще, говоря казенным языком, а случилось следующее. Добропорядочный гражданин Российской империи Скуфидонский В. И. мимоходом предотвратил использование опасного артефакта Несвицким А. В. Увидел, понял, среагировал, все равно что бабушку из-под колес автобуса вытянул. А на мотивы и причины поступка Несвицкого гражданину Скуфидонскому насрать три кучи, потому что он не при делах вообще. Может, бомбист, пожал я плечами, объясняясь с полицией. Мало ли какие сейчас у молодежи увлечения, камеры видеозаписи с парковки на моей стороне, камеры из лавки сувениров, которые до кучи еще и звук писали, тоже на моей стороне. Все мои реплики в сторону юного князя были учтивы и доброжелательны. Свидетели, опять-таки, на моей стороне. Аж 10 с хреном человек, среди которых такие особы, как княжна Фанвизина и граф Морозов. Да и, мать его так, здравый смысл тоже за меня впрягался изо всех сил. Короче говоря, в клубе Германа мы провели на полтора часа дольше, чем планировалось изначально. Дождались полицию, дали показания, поговорили со следователем, а после поехали во свояси. Даже подписку о невыезде никакую не подписывали, потому что по факту откровенно ни в чем не виноваты. Честно говоря, настроение после самоподрыва Несвицкого не изменилось никак, и более того, заиграло пуще прежнего. На обратном пути мы с Альтушками по наводке Морозова даже остановились возле одной мытищинской шаурмянной, ведь если сам граф рекомендует шаурму, то это что-то, да значит, увы и ах, сам не приобщился. Мы с Лехой наелись за столом и были сытыми, да и с собой брать никак не вариант, поскольку самая вкусная шаурма в разогретом виде превращается в непонятное хрючево с горячими огурцами. Но девки вроде как остались в восторге. Набегались по лесам, воздухом надышались и теперь уплетали за обе щеки. Недурственно, даже ее сиятельство заценило. Поели. Затем Фанвизина быстренько полечила меня и устранила из организма весь алкоголь, после чего мы поехали дальше до дома. И уже где-то на МКАДе мне внезапно позвонил Морозов. Хотя, как сказать, внезапно. Василий Иванович, спокойным деловым тоном сказал Герман, у меня тут Несвицкие были, ожидаемо. Как бы я ни надеялся спустить ситуацию на тормозах, это было маловероятно. Стало быть, вот и новая вражина стучится в двери. Очень злые, продолжил Мороз, искали тебя, меня, уточнил я. Прямо вот меня, по фамилии, да, ответил Герман. Тут либо блогерша подгадила, либо следователя прожали. Князья все-таки, либо и то, и другое. Так, кивнул я. Ну, допустим. Допустим, ага, хохотнул Мороз. Что еще сказать? Заявились господа Несвицкие сразу же с тяжелой артиллерией, на танках. Раскурочили мне, паскуды, всю парковку. Ну вот, а я ведь так отчаянно старался ее спасти. Изволили быковать, продолжил Герман. Ту уж не обессудь, но камеры я им сам дал посмотреть, чтобы поняли всю ситуацию. Это правильно, ага. Правильно, но не помогло, менее злыми они от этого не стали, а даже наоборот, тебя-то не тронули, ах-ха-ха, заржал Мороз, меня попробуй тронь, я быстренько все свои связи поднял, чтобы их выпроводить, а то не хватало, чтобы они мне площадку разнесли, мало ли, что у них в башке творится, да черт его знает, согласился я, короче говоря, Скуф, вот так, я тебя предупредил, сказал Герман. «Жди, что вот-вот к тебе заявится». «Заявится, значит, поговорим». «Не будут они с тобой разговаривать, Скуф, ты лучше». «Это ты лучше мне скажи», — перебил я Мороза, «когда квадроциклы доставишь». «Девки честно выиграли, хотят кататься». «Да я и сам не прочь». «Ах-ха-хах, духом не падаешь». «Да, завтра поутру жди». На том наш разговор подошел к логическому концу. «Что ж, будем воевать, Алексей Михайлович». «Чего? Воевать, говорю, будем». «А-а-а», протянул друид и мечтательно уставился в окошко. «Дело хорошее. С родителями убитого мальчика, я аж чуть фуре в бочину не въехал. Лех, чего? Что за формулировки такие? Ты вообще за кого? Так за тебя, Скуф». Леха задумался. «Ну да, точно, за тебя. А вот, кстати, Михеев ведь тоже во всей этой истории фигурировал. Так что не отмажется, повоюем как в старые добрые, плечом к плечу. Но сперва, алло, Ирин, отзвонился я сеструхе, мне снова помощь Тамерлана требуется, сможешь, отлично, добудьте мне всю информацию по князьям Несвицким, кто такие, чем занимаются, что в собственности и так далее. Ага, до связи. Отчет сестры прилетел, как только мы свернули с кольцевой. Так быстро, что я даже задумался, а этот Тамерлан где-то работает вообще. Как не попросишь, всегда свободный. Ну да ладно, хрен с ним. Айтишники вообще люди со странностями. К отчету, пропуская все неинтересное. Род серьезный, многочисленный, крепко засевший в Москве. В качестве основного занятия несветские крутились возле военно-промышленной кормушки. И теперь мне стало понятно, почему сынок играл в такие игры. Хотел быть как старшие, по всей видимости. А еще понятно, откуда танки. Вообще знаю я таких вот персонажей. Очень любит военную тематику без риска для жизни. При каждом удобном случае уводит разговор в сторону оружия, техники и истории военных конфликтов. Тусуются на стрельбищах, обращаются друг к другу по званиям короче. Военные курильщики. А эти, благодаря близости к Минобороны, так и оборзели в края, по всей видимости. Иначе я эту выходку с тяжелой бронетехникой никак объяснить не могу. Но, не у них одних подвязки в министерстве. Владимир Саныч, я тут же набрал Молчанову. Здорово, я тебе чего звоню-то? Соскучился, изволил пошутить министр. Нет, не соскучился. Хочу сказать, что у меня тут внезапно образовались терки с твоими контрагентами. Поподробней, пожалуйста. Несветские, назвал я фамилию. Знаешь таких? Конечно, знаю. Много полезного делают. Ну-у-у, протянул Владимир Саныч, что уже само по себе показатель. В целом, нормальный род. Патриарх-аристократ старой закалки, всегда с уважением, всегда по этикету. Но если про дела говорить, то в последнее время оборзели. Я прямо вот так и подумал. Цены ломит как-то ну совсем не по-свойски. Так в чем проблема поменять? Вот, я прямо увидел, как Молчанов улыбнулся. Это самое интересное. Пытался уже много раз. Открывал конкурс на контракты по некоторым позициям. Но вот какая заковыка. Все конкуренты несветских в крайний момент как-то вдруг резко сливаются и уходят с торгов. Ага, ух, какие сволочуги. Вот и повод сломать им лицо нарисовался. Я же патриот своей империи, еще какой патриот. А они ее, империю то бишь, собаки такие, ослабляют искусственно. Ишь, монополию устроить вздумали. А у нас ведь тут не там. У нас тут с монополистами разговор короткий, так что я, по сути, исполню волю батюшки-царя. Ну что хочу сказать, Владимир Саныч, подыскивай несветским замену, запускай контракты на все их позиции и жди выгодных предложений.